Ягар похлопал каждого по плечу, мысленно пожелав им удачи. Глава 17. Воины медленно приближались к стоянке людоедов, короткими перебежками между деревьями, прячась за стволы и высокие кустарники. На острие атаки находился Ягар, вместе со своими лучниками. До края леса оставалось не больше 10 метров, дальше было открытое пространство и загон для пленников, у которого стояло четверо охранников. Женщины крутились вокруг костра, в центре стоянки, постоянно отгоняя от себя назойливых детей. Мужчин практически не было видно, видимо, отдыхали в шалашах. Ягар остановился и стал тщательно прицеливаться в ближайшего охранника, который стоял к нему спиной. Мужчина услышал тихий звук натягивания тетивы. Все были готовы к выстрелу. Он медленно выдохнул и отпустил стрелу в свободный полет. Четверо охранников стояли на одном месте, увлеченно о чем-то разговаривая. Женщин вокруг не было, все они находились у костров, готовя еду. Так что, мужчины откровенно скучали. «Там такая баба», — с радостью в голосе говорил один из мужчин. «Ну вот, прям такая, да какая, ну, не знаю». Охранник не успел договорить свою фразу, рухнув на землю с пробитой стрелой шеей. Мужчины стояли в ступоре, пытаясь осознать, что только что произошло. Второй тоже рухнул на землю. Оставшимися двумя овладел дикий, неописуемый страх, который продлился меньше секунды. Две стрелы, пущенные практически одновременно, прервали их жизни. Убедившись, что убийство охранников никто не заметил, так как у костра разгоралась маленькая потасовка среди женщин, которая отвлекла на себя внимание, Ягар быстро преодолел открытое пространство и спрятался за загоном. Пленники спали, свернувшись в калачики и прижавшись друг к другу. Мужчина помахал рукой, подзывая остальных. Лучники перебежали по очереди, прячась за укрытие. Воины Ли спрятались за деревьями, ожидая сигнал к атаке. Ягар аккуратно выглянул из-за угла, оценивая обстановку. До костра было шагов 30, идеальное расстояние для стрельбы. Мужчина махнул рукой, давая знак, что можно идти. Трилис с парой воинов перебежали и спрятались за оградой. Тем временем, у костра спор перерос в небольшую потасовку. Люди стали громко ругаться, толкая друг друга. Одна из женщин заметила краем глаза подозрительное мельтешение у загона для пленников. Увидев крадущихся мужчин, она громко завизжала, указывая рукой в том направлении. Трое воинов, пытавшихся преодолеть открытый участок, застыли на месте, впав в ступор. Ягар выругался про себя и поднялся во весь рост, вскидывая лук. Практически не целясь, он выстрелил в толпу. Стрела пролетела по небольшой дуге и угодила точно в плечо юному людоеду. Он упал с диким криком, который послужил сигналом опасности для других. Каннибалы немедленно бросились разбегаться в стороны, спасаясь от пущенных им в спину стрел. Лучники встали в полный рост, поливая стрелами убегающих. Воины с оглушительным ревом выскочили из своих укрытий, устремившись в центр стоянки. Пара мужчин с разбега врезались в плетеный забор загона, уронив его на землю. За ними тут же последовал Трилис. Мужчина бросил свою дубинку на землю и вытащил нож. Подняв одного из пленников за руки, он разрезал веревки на его запястьях. «Бейтесь за свои жизни!» Трилис выскочил из загона и присоединился к основной атаке. Остальных пленных стали освобождать двое воинов, которые сломали изгородь. Воины Ли сбежали по лагерю, поражая на ходу выходивших из шалашей людей. Пощады не было ни для кого. Под ударами копий гибли все, даже дети. Несмотря на это, людоедов становилось все больше и больше. Они выбегали из своих шалашей, вооружившись, чем попало. Завязались мелкие стычки практически по всей стоянке. Ягар, вместе со своими воинами, медленно двинулся по центру стоянки, нацелившись на выход ближайшего шалаша. В ту же секунду оттуда выскочил крупный мужчина с дубиной в руках. Он появился на долю секунды и сразу завалился на спину, получив три стрелы в грудь. Лучники остановились. Ягар указал рукой на шалаш. Ирлик медленно пошел к нему, делая небольшую дугу, чтобы не становиться на линию огня. Встав возле импровизированной двери, Ирлик достал нож и срезал завязки, державшие шкуру. Дверь рухнула вниз. В шалаше находилось несколько женщин. У них в ногах лежал мужчина, которого убили недавно. Ягар не успел даже подумать, как Остлик и Майя выстрелили в них. Обе женщины упали на бок. Ирлик аккуратно заглянул внутрь, затем отрицательно покачал головой, давая понять, что живых там больше нет. Сзади раздался топот ног. Ягар видел, как Ирлик вскидывает лук, готовясь выстрелить. Вождь обернулся, успев среагировать, подставил лук под удар тяжелой дубины людоеда. Упав на спину, мужчина начал отползать назад. Людоед, тем временем, развернулся и атаковал остлика. Охотник отскочил в сторону. В это время Майя, бросив лук на землю, с хищным рычанием бросилась на мужчину. Она запрыгнула к нему на спину, схватила руками за голову и вцепилась зубами в шею. Словно дикий зверь, она принялась рвать плоть людоеда. Тот закричал от боли и, бросив дубину, пытался скинуть с себя девушку. Остлик одним прыжком оказался возле людоеда и, выхватив нож, вогнал его по самую рукоятку в живот противнику. Тело медленно стало падать на землю. Майя, с окровавленным лицом, зловеще улыбнулась и спрыгнула с трупа. Трилис ревел, словно медведь, обрушивая свою дубину на головы противников. Он был на самом острие атаки. Вокруг костра людоеды собрались небольшой группой и ожесточенно сражались, давая время своим соплеменникам на бегство. Трилис видел убегающих в лес людей. Это привело его в еще больший гнев. Вождь ринулся в смертельную атаку на выставленные копья. Отбив несколько копий в сторону дубины, он врезался в толпу, разрезав ее на части, словно огромный корабль резал морские волны. За вождем тут же устремились остальные воины, увеличивая брешь. Один из воинов Лис ловко отбил удар дубины, но тут же пал от удара копья в живот. Задние ряды напирали на передние, создавая сильную давку. Люди смешались в одну сплошную массу, среди которой царствовал Трилис. В мужчину будто вселились злые боги. Он не чувствовал усталости и боли, ему был неведом страх. Он хотел только крови, крови его врагов. Все пленники, получив свободу, вооружившись палками и камнями, бросились на стоянку. Обезумевшие люди добивали раненых, убивали прячущихся в шалашах женщин и детей. Неприятный запах пота и крови разнесся по стоянке. Тем временем, лучники обошли стоянку сбоку, по пути отстреливая одинокие цели, пытавшиеся убежать в ближайший лес. Ягар видел, как с противоположной стороны стоянки убегают люди, скрываясь за небольшой рощей. Его лук был сломан, поэтому мужчине пришлось вооружиться топориком. Майя заметила убегающих и принялась целиться в них из лука. «Пусть бегут», — сказал Ягар, опуская на оружие свою руку. «Может, потом еще встретимся». Девушка недовольно фыркнула, но сказать что-то вслух не решилась. Обойдя стоянку, Ягар, вместе со своими воинами, оказался сбоку от противника, который вел бой у центрального костра. Стрелы, поражающие стоявших позади воинов, подкосили боевой дух людоедов. С другой стороны в эту же секунду ударили бывшие пленники. Это окончательно сломило проклятое племя. Закричав от ужаса и побросав оружие, людоеды обратились в бегство. Воины племени Лис бросились их догонять, поражая в спины своими копьями. «Не стрелять», — приказал Ягар. «Они бегут, их нужно догнать и убить», — возразила девушка. «Побереги стрелы, нам еще всю стоянку нужно обойти, добить выживших». Майя заметно повеселела. Сняв тетиву с лука, она передала оружие остлику, а сама, вооружившись топором, побежала на стоянку, радостно улюлюкая. «Может, нет, остлик, пусть развлекается». Часть воинов Лис, находясь в боевом кураже, преследовали убегающих людей. Остальные стали по очереди обходить шалаши в поисках спрятавшихся и добивать раненых. Трилис свирепо бил один из трупов своей дубиной, превратив лицо человека в сплошное месиво. Бывшие пленники собрались у разрушенного загона. Люди находились в состоянии шока, не веря, что теперь свободны. Ягар отправился к ним, в сопровождении Ирлика и Остлика. «Рад видеть всех вас. Меня зовут Ягар. Я вождь племени Ар». Люди наперебой стали благодарить мужчину за их спасение. «Я не один вас спас. Здесь еще племя Лиса и их вождь Трилис». Ягар прервал поток похвалы, но это все потом. «Я хочу знать, из каких вы племен?» «Маалки, Тяаш», — загомонили люди. «Как давно вы попали в проклятое племя? Видели ли вы другие такие племена?» Из рассказов людей, Ягар понял, что их всех захватили недавно. Проклятое племя шло от стоянки к стоянке, убивая и захватывая всех на своем пути. Первой жертвой нападения стало племя Алки, которые жили далеко в сторону теплых земель. Затем были Тяаш. Племя Ма было последним, они жили ближе всех к месту, где сейчас была стоянка людоедов. Больше полезной информации не было. В основном люди благодарили Ягара за спасение, обещая ему вечную помощь. «Ягар», — раздался сзади голос Малиса, — «иди быстрее сюда». Мужчина обернулся и увидел зовущего его парня, который выглядывал из шалаша. Поблагодарив бывших пленников за помощь, Мужчина пошел к шалашу. В жилище горел слабый костер. Вдоль стены находились лежанки, сделанные из сухой травы и кожи. На одной из лежанок лежал раненый людоед. Он пытался закрыть руками большую рану на своем боку. Ягар присел рядом, отбросив руку мужчины в сторону и принялся рассматривать рану. «Это не от копья?» – спросил он у Малиса. «Нет, слишком большая рана». Раненый смотрел на мужчин, не скрывая злобы, что дико раздражало Ягара. «Ты кто?» – людоед демонстративно отвернулся. Ягар схватил его за плечо и развернул к себе, схватив свободной рукой за рану. «Ты кто?» «Я, а-а-а-а!» Мужчина закричал, пытаясь вырваться. Малис молниеносно схватил его за руки и прижал их к лежанке. «Ямика, Ямика, ты будешь отвечать на мои вопросы?» «Да, да, да». Изо рта людоеда вылетала слюна. Он громко ругался и извивался, словно змея на сковородке. «Если соврешь, я тебе сделаю намного больнее», сказал Ягар, и они с Малисом отпустили пленника. «Итак, вождь Тяр сел на землю. Начнем говорить?» «Да-да. Где твое племя?» «Зэ-зэ здесь. Мы тут были. Все твое племя было здесь?» «Нет». Пара воинов ушли дальше. «Зачем? Куда? Я не знаю». Их отправил вождь. Мика часто кашлял, закрывая рот рукой. «Куда шло твое племя?» «Никуда. Мне кажется, ты говоришь неправду». Ягар наклонился к лицу Мика, глядя ему в глаза. «Малис, он же говорит неправду?» «Думаю, да». «Почему ты мне говоришь неправду?» «Я гэ-гэ говорю правду». «Ну, хорошо, ты меня уговорил, но зачем вам так много людей из другого племени? Вы долго за ними ходили, долго собирали, чтобы потом держать в одном месте? Скоро будут белые холода, до холодов еще долго, а пленников надо кормить, их надо охранять. Много дел и забот». Ягар поднялся с места. «Ну ладно, раз ты говоришь неправду мне, может, Малису скажешь правду?» Малис вытащил нож и отправился к раненому мужчине. Ягар вышел из шалаша, услышав, как сзади начал кричать от боли Маки. Прямо навстречу мужчине шел Трилис, его лицо, руки и дубина были залиты кровью. Вождь Лис широко улыбался. «Хороший бой, Ягар, боги будут довольны». «Хороший, Трилис, тебе надо умыться, а то весь в крови. Кровь – это хорошо, кровь лечит все раны. Это кровь проклятых, я думаю, она не лечит. Любая кровь лечит, ты просто молод», – отшутился Трилис, а сам незаметно начал искать глазами источник воды. Ягар проводил взглядом Трилиса и пошел в сторону костра, где собирались воины. Мужчине выделили лучшее место и протянули кувшин с водой, который нашли на стоянке. Ягар, прежде чем отпить, принюхался к воде. Запах был приятный. От воды исходил легкий холодок, видимо, где-то рядом был родник. Сделав пару глотков, мужчина передал кувшин следующему воину. Вскоре к костру присоединился Трилис и вернувшиеся из погони воины. Вождь племени Лис послал трех человек принести из леса спрятанные плечевые сумки и, заодно, привести всех спасенных людей. Люди ели сушеное мясо, тихо переговариваясь. Пленники сидели молча, нервно оглядываясь по сторонам. Раненым воинам обрабатывали раны. Их было немного, всего три человека. Двое получили незначительные порезы, а вот третьему досталось больше всех. Судя по фиолетовой гематоме на груди, ему сломали ребра. Вскоре к костру пришел Малис. «Смотри, Ягар». Мужчина бросил небольшой предмет. Ягар поймал его рукой. Открыв ладонь, мужчина увидел примитивный медальон, изготовленный из плоского гладкого камня, висевшего на тонком кожаном ремешке. Покрутив находку в руках, мужчина заметил на одной из сторон медальона рисунок. Неровный черный круг с белым изображением открытой ладони в центре. Вокруг черного круга была красная линия, которая обвивала все изображения. «Что это?» – спросил Ягар у мужчины. «Наш друг», – Малис выделил слово «друг» ехидной улыбкой, сказал, что это знак его бога. Имени бога он, к сожалению, не сказал. Что он еще говорил? Он кричал про черное солнце, и то, что мы все умрем под его лучами. А еще он сказал, что придут люди с черепами вместо лиц, и от них нельзя спастись. И все, я думал, он больше скажет, он мог бы и больше. Но он умер, Малис тут же добавил, видя вопрос в глазах Ягара. Он сам умер, я не помогал. Значит, люди с черепами вместо лиц. Ягар задумался. Думаешь, он проклял нас? Спросил Трилис у Малиса. Тут же, не дождавшись ответа, вождь ответил на свой вопрос. «Боги нас защитят от любого зла. Те, кто отправились в лес, догонят людоедов», — громко спросил Ягар. Пара десятков человек сказали, «Да, как далеко вы ушли? Видели вы большую воду?» Воины отрицательно закачали головами, рассказывая о своих коротких путях по лесу. «Что такое, Ягар? Мне не нравится, когда ты такой». Трилис не мог подобрать слово. «Много думающий». «Да странно все как-то», — мужчина начал озвучивать свои мысли. «Большой воды рядом нет, а соль есть. Хотя, может, большая вода еще дальше, или они забрали соль у другого племени». «Да, ты верно говоришь. Украли или большая вода дальше. Пленники из разных племен, и никто не живет у большой воды. Еще людоеды взяли слишком много пленных. Их же надо кормить, охранять, а это большой труд. Вот вы же, например, не убиваете много кап. Нет, вы убиваете столько, сколько вам нужно, а остальные пусть бегают. Ты сравнил людей с кап. Для проклятого племени мы и есть кап. И еще, мне не нравится это ожерелье». «Ну да, оно страшное», — согласился Трилис. «Я не знаю, что это, но мне не по себе. Знаешь, такое чувство, когда идешь на первую свою охоту». «Конечно, знаю. Так вот и я сейчас такой, как будто иду на свою первую охоту». Мальчик долго убегал от незнакомых мужчин, напавших на его племя. Он бежал через лес, стараясь скрыться между деревьями. Наконец ему это удалось. Страх и адреналин гнали его дальше. Не чувствуя усталости, мальчик все бежал и бежал, пока ночью не упал без сил на землю. Кругом были деревья. Звуки ночного леса заставляли шевелиться волосы на затылке. Мальчик, словно загнанный зверек, забился в узкую щель между корнями дерева. Всю ночь он ожидал смерти, которую должны были принести голодные звери. Но боги были на его стороне. Утром он продолжил свой путь, уходя все дальше на запад. На третий день пути впереди показалась проклятая вода, которую нельзя было пить. Мальчик повернул на юг и побрел вдоль берега. Вскоре показалась огромная скала, нависающая над проклятой водой. Песчаный пляж закончился, уступив место твердым острым камням. Мальчик шел уверенно, оставляя за собой кровавые следы от порезов на ступнях. Перед скалой была большая россыпь огромных черных камней. Увидев знакомое место, мальчик вздохнул с облегчением и ускорил свой шаг. За валунами мелькнуло три тени. Мальчик остановился и встал на колени, опустив голову на песок. Из-за черных камней вышло трое мужчин. Они медленно подошли к стоящему на коленях мальчику. «Я из племени Амаз. Мое племя убито другими людьми», — заговорил мальчик, не поднимая взгляда. «Встань!» — прозвучал громкий властный голос. Мальчик поднялся на ноги, не осмеливаясь посмотреть на собеседника. «Посмотри на меня и все расскажи». Мальчик робко поднял глаза, еле сдержав накативший страх. Перед ним стояло трое взрослых, вооруженных мужчин. На груди у них висели медальоны с изображением черного круга и белой ладонью в центре. Вместо лиц у мужчин были черепа. Глава 18. Люди дошли поселения племени Ар, потеряв в пути одного из раненых воинов. Еще несколько бывших пленников сбежали ночью. Трилис не стал посылать своих воинов на их поиски, сказав, что они сами выбрали свою дорогу. В остальном, путь был спокойным. Добравшись до стоянки, люди расслабились. Знакомые места успокаивали, давая ощущение защищенности. Амики тут же забрала раненых к себе, проводя с ними все свое время. Племя лисы и освобожденные люди построили простые шалаши для более комфортного сна. Ночи становились все холоднее, вода по утрам уже покрывалась тонкой коркой льда. «Я так соскучилась по тебе», — лиса нежилась в объятиях Ягара, воспользовавшись отсутствием в шалаше других людей. «Я тоже скучал по тебе», — девушка замурлыкала, устроившись на плече мужчины. «Я тут подумал, нам нужно сделать свой шалаш», — сказал Ягар, играя пальцами с локонами волос девушки. «Что, устал от храпа обилия? Ахаха, нет, просто хочу быть всегда рядом с тобой, да и хватит уже ютиться в тесноте». «Ну да, и, кстати, дети тоже нужны», — лиса улыбнулась уголком рта. «Будут тебе дети», — Ягар тихо зарычал и слегка укусил девушку за шею, вызвав у нее восторг и громкий смех. «Ягар!» — донеслось с улицы. «Люди ждут». Это был Остлик. Ягар нехотя поднялся с лежанки, оделся и вышел на улицу. Все люди собрались на небольшой площади у костра. Шалаши стояли полукругом, практически полностью огородив внутреннее пространство. Оставалась открытой северная сторона, выходившая к реке. Возле костра, на выстеленных шкурах, сидел Трилис. Рядом с мужчиной было еще одно место — для Ягара. Люди нерешительно топтались, ожидая общего собрания. Среди толпы робко пробивались голоса, пытавшиеся угадать, для чего их всех собрали. Ягар прошел среди людей, отвечая легким кивком головы на их приветствие. «Вождь Ягар», — Трилис учтиво склонил голову. «Вождь Трилис», — мужчина ответил небольшим поклоном, в знак уважения, и сел рядом. Вожди давно уже решили, как поступит с бывшими пленниками. Трилис предлагал их поделить, отдав племени Ар меньшую часть, так как племя Лис выставило намного больше воинов. Ягар сделал встречное предложение. Люди должны были сами решить, к кому они хотят присоединиться, потому что они были свободными, а насильно принуждать их к присоединению было плохой идеей. Это могло вызвать недовольство среди людей. Трилис долго сопротивлялся и, наконец, согласился. Тут же Ягар предложил мужчине еще один договор. Если Трилис откажется принимать в свое племя людей, Ягар обещал подарить ему по луку со стрелами, за каждых двух человек. На этот раз Трилис категорически отказался. Ягару пришлось поднять ставку, обещая обучить несколько мужчин племени Лис изготавливать луки. Вождь тут же согласился, несказанно обрадовавшись. «Мы собрались здесь, чтобы решить, как поступим с освобожденными людьми», — громко говорил Трилис. «Подойдите ближе». Чуть больше 30 человек, большинство из которых были женщины, робко вышли вперед, отойдя дальше от общей массы людей. «Я и вождь Ягар решили дать вам право самим решать. Вы можете присоединиться к одному из племен, либо уйти. Скажу сразу, если вы решите уйти, на нашу помощь можете не надеяться. Вы уйдете с тем же, с чем мы вас и нашли». Люди взволнованно начали обсуждать между собой сказанное Трилисом. «Кто хочет присоединиться к племени Ар, встаньте на сторону вождя Ягара», — объявил Трилис, поднимаясь со своего места. «Кто хочет присоединиться к племени Лис, встаньте на мою сторону. Те, кто хочет уйти, можете идти». Люди нерешительно стали расходиться в стороны, отдавая предпочтение тому или иному племени. Желающих уйти не было, что стало радостной новостью для обоих вождей. На стороне Трилиса оказалось 7 мужчин, 10 женщин и 3 юные девушек. На стороне Ягара были 3 мужчин, 5 женщин и 3 подростков разного пола. «Сколько ты мне будешь должен?» — тихо спросил Трилис. 10 луков со стрелами», — ответил Ягар, посчитав присоединившихся к племени Лис людей. Трилис искренне улыбался, понимая, что скоро получит в свои руки мощное оружие. Сделка была очень удачной для вождя. «Я рад, что вы выбрали племя Лис, но хочу и я сказать свое мнение», — начал говорить Трилис. «Племя Ар хорошие друзья для меня и моего племени. Сейчас их мало и они нуждаются в моей помощи. Поэтому я прошу вас выбрать его племя, а не мое. Этим вы отблагодарите нас за свое спасение». К тому же, Ягар поднялся со своего места, положив руку на плече Трилиса. «Все мужчины будут приняты, как воины племени. К вам буду относиться, как к равным. Женщины будут сами выбирать себе мужчин. Без ее согласия ни один мужчина не посмеет взять ее». Мужчины вяло встретили новые известия, а вот женщины, наоборот. Многие девушки были вынуждены делить ложи с мужчинами, которые им не нравились. Отказ означал неуважение к вождю и мужчинам племени, что могло повлечь за собой серьезные неприятности. Женщины были вынуждены терпеть частое плохое отношение к себе со стороны мужчин. Вновь вспыхнули обсуждения среди бывших пленников. Часть женщин сразу перешла на сторону Ягара и пыталась уговорить оставшихся. Мужчины громко спорили, намереваясь прийти к общему мнению. 2 решили уйти в племя Ар и уговаривали других. 4 мужчин пытались убедить остальных, что лучше остаться в более сильном племени Лис. Последний мужчина молча стоял, глядя на Ягара. Внезапно он пошел вперед и, упав на одно колено, начал говорить. «Вождь Ягар, я благодарю богов за то, что вы спасли меня. Прошу, возьми меня в свое племя. Я буду верно служить тебе и твоим людям». Все люди прекратили спорить, глядя на действия мужчины и на реакцию Ягара. «Встань, воин», — сказал Ягар, показав рукой движение вверх. «Как тебя зовут?» «Меня звали Имрак, но он погиб в плену у людоедов. Теперь у меня нет имени», — произнес мужчина, поднимаясь на ноги. «Я услышал тебя, воин. Теперь твое имя будет Анар». «Что значит, первый среди Ар?» Ягар быстро придумал имя, использовав имя племени и английское слово «Ане». «Благодарю, вождь». Мужчина развернулся и пошел к людям племени Ар, обойдя бывших пленников, которые вновь начали что-то активно обсуждать. «Вы что, как дикие звери?» В голосе Амики звучали нотки злобы и раздражения. Женщина вышла вперед, растолкав руками спорящих мужчин. «Вождь, позволь, я скажу свое слово перед людьми, говори». «Что за женщина?» — тихо проговорил Трилис, прикусив свой палец. Мужчина наклонился к Ягару и тихо прошептал. «Кто эта женщина?» «Она лечит людей», — тихо ответил Ягар. «Какая женщина?» «Вас спасли от смерти, дали еду, дали кров над головой, а Мики разошлась не на шутку. На ее лбу проступила вена. Глаза девушки горели огнем, будто она сейчас испепелит всех лишь взглядом. «А вы как отблагодарили, словно грязные псы? Ищите кость повкуснее». Один из мужчин вышел вперед. «Кого ты назвала псом? Грязная баба, тебя, кусок помета кап, ты не мужчина и не воин». «Ах ты», мужчина шагнул вперед, замахиваясь рукой. В следующую секунду он рухнул на землю с торчащей между лопатками стрелой. Майя опустила лук, посмотрев на Амики и сделав подобие реверанса. Мужчины испуганно смотрели то на Амики, то на Игора. «А что вы на него смотрите?» Амики хищно улыбнулась. «Вождь Ягар никогда не предаст свое племя, тем более, ради таких, как вы. Вот эта баба». Амики демонстративно плюнула себе под ноги и развернулась лицом к вождям. «Вождь Ягар, я рада, что ты наш вождь и желаешь племени добра. Я хочу сказать, как сильно тебя ценю и ценю возможность говорить наравне со всеми». Амики встала на одно колено, склонив голову. «Прошу, услышь мои слова. Эти мужчины не нужны тебе. Они ищут выгоду для себя, не думая о других». «Началось», — подумал про себя Ягар, увидев, как Амики преклонила колено. «Один дурак показал, остальные повторяют. Я услышал тебя, Амики, поднимись. Но я считаю, что каждый человек может измениться. Поэтому я приму всех, кто пожелает, забыв о спорах и поисках выгоды. Приму их только тогда, когда они поклянутся в верности племени». Люди нерешительно перешли на сторону Ягара. «Вот и хорошо», — произнес Ягар. «Готовьтесь к вечеру. Будем праздновать победу». Люди племен разошлись, обсуждая увиденное. Амики тут же забрала всех новых женщин и увела с собой. Астлик забрал мужчин. К вождям подошла Милия, принеся небольшой горшок с теплой настойкой из трав и ягод и несколько глиняных кружек. Мужчины зачерпнули напиток и принялись беседовать. «Я хочу эту бабу», — тут же выдал без всяких стеснений Трилис. «Отдай ее мне». «Не могу, Трилис. У нас женщины сами выбирают мужчин». «Да, тогда позволь мне убедить ее». Мужчина отхлебнул из кружки. «Что за вода такая? Она очень вкусная. Ты свободный мужчина, а она свободная женщина. Я не вправе запрещать вам разговаривать. Только обещай, что не обидишь ее». Ягар проигнорировал вопрос о напитке, тем более, он сам не знал, что это такое, так как видел его впервые. «Я? Обидеть бабу? Да никогда. Я люблю баб. Я тебе скажу один секрет». Ягар наклонился к Трилису. «Бабы не любят, когда их называют бабами. Они любят ласку и заботу. Я то я баб не знаю. У меня их много было. Смотри». Трилис поднялся с места и направился к Амике, которая стояла возле своего шалаша и что-то рассказывала новых женщинам. Ягар наблюдал со стороны, представляя, какой облом сейчас ждет Трилиса, зная характер Амики. Тем временем вождь быстро подошел к женщинам, сказал несколько фраз, которые Ягар не слышал из-за большого расстояния и, широко улыбнувшись, схватил рукой Амики за филейную часть. Женщина не осталась в долгу, ударила ладонью сначала по руке, убрав ее со своего тела, а затем зарядила звонкую пощечину. Ягар даже встал со своего места, не ожидая такой бурной реакции от женщины и предчувствуя скорую беду, зная характер Трилиса. На удивление мужчины, получивший пощечину, вождь просто развернулся и пошел, как ни в чем не бывало, обратно. Воины племени Лис, видя всю ситуацию, сделали вид, что ничего не заметили и принялись активно рассматривать лежащую на земле ветку. «Ну как?» – спросил Ягар, сдерживая улыбку. «Если бы не мое обещание, убил бы на месте». Трилис сидел покрасневший и злой. Его щека наливалась краской, сливаясь с густой рыжей бородой. «Эх, какая баба, а я тебе говорил, все равно будет моей». Вождь был настроен решительно. Он пристально смотрел на Амики, и его лицо постепенно становилось спокойным. Появилась легкая улыбка. «Подари ей красивые цветы», — тут же предложил Ягар. «Женщины любят цветы. Траву бакахаем женщине дарить?» «Нет», — отказался Трилис, тихо добавив, «да и холодно уже, их уже и нет нигде». «Тогда сделай ей серьги. У нас женщины любят и носят серьги. Это ракушки, что на ушах носит». «Да, там не только ракушки. Есть еще красивые камни и тонкие кости, на которых вырезаны узоры». Трилис задумался, неспешно опустошая свою кружку. В скале, в паре метрах выше уровня воды, зияла большая дыра, ведущая в разветвленную систему пещер. Узкий коридор расширялся, по мере углубления, расходясь в стороны и ведя в небольшие каменные галереи. В этих галереях горели костры, вдоль стен были сооружены лежанки из свежих веток и шкур животных. Вокруг костров суетились люди, занимающиеся бытовыми делами. Воины изготавливали орудия труда и оружие. Женщины шили одежду и обрабатывали шкуры. Мужчина, тот самый, что выслушал мальчика погибшего племени, уверенно шел в глубину пещеры. На своем пути он встречал воинов, которые стояли на охране на самых оживленных развилках. Все воины носили маски на лицах, сделанные из черепов людей. Черепа вываривали в горячей воде, которая выходила из-под земли где-то в глубине пещер. Затем у черепов отбивали все лишнее, оставляя лицевую часть. После делали небольшие отверстия для кожаных полос, которые затем завязывались на затылке. Чтобы получить череп, воин должен был пройти особый обряд. Мужчина, наконец, пришел к одной из больших галерей, на входе которой стояло трое воинов. «У меня срочные слова для слышащего». Один из воинов кивнул и отправился в галерею. Вскоре он вернулся, приглашая мужчину внутрь. Каменная галерея была больше других. В ее центре располагался большой камень, который был весь покрыт шкурами. Вокруг импровизированного трона горело множество маленьких костров, которые освещали пространство вокруг. Несколько молодых девушек поддерживали огонь в кострах, готовили еду и ублажали своего хозяина. На импровизированном троне восседал мужчина лет 40. Он был невысокого роста и крепкого телосложения. Волосы на голове были коротко острижены. Природа обделила его бородой, оставив лишь несколько клочков волос на лице. Все его тело было покрыто маленькими порезами. Правая щека была изуродована огнем. В ногах у человека сидела молодая девушка. Ее лицо было покрыто гематомами. Губы были разбиты многочисленными ударами. Вокруг шеи девушки была завязана веревка, конец которой был в руках у человека, восседавшего на троне. Светло-серые глаза вождя с интересом наблюдали за вошедшим мужчиной. Губы искривились в немой насмешке. Мужчина подошел ближе и рухнул на колени, уткнувшись лицом в каменный пол. «Говори», — голос был мерзким, внушая страх и трепет. «Я», — сердце мужчин бешено колотилось, унив дрожь, он продолжил. «Племя Амос убито. Все, вернулся только один мальчик. Найдите тех, кто это сделал», — голос прозвучал тихо. «Нам принести их головы? Нет, этого будет мало», — вождь облокотился на свою руку, прислушиваясь к себе. «Я хочу, чтобы они страдали». Мужчина попятился назад, не поднимаясь на ноги. Колени тут же стали кровоточить из-за маленьких неровностей каменного пола. Добравшись до выхода, мужчина поднялся на ноги и отправился выполнять приказ. Кто это был? Вождь вскочил со своего трона. От злости он дернул веревку в сторону, протащив вперед девушку. Как они посмели? В галерее сразу наступила тишина. Находящиеся там девушки в ужасе смотрели на ярость своего хозяина. В гневе он был страшен. Кто они такие? Мужчина несколько раз ударил ногой лежащую девушку и, бросив веревку, вышел в центр помещения. Костры ярко освещали его со всех сторон. «Мне нужна их кровь», – прошептал тихий голос в голове у мужчины. «Я хочу видеть их муки. Почему ты не послал всех воинов? Ты жалкое животное. Замолчи». Мужчина начал бить себя рукой по виску. «Я не животное. Ты грязная псина, которую я подобрал. Нет, ты все врешь. Ты сам знаешь, что я прав. Люди увидят, что ты слаб и забудут тебя. Я их вождь. Я тот, кто слышит и говорит волю богов». Мужчина расправил руки в сторону. «Я слышу богов. Так слушай, ты должен послать всех воинов. Ты должен убить всех своих врагов. Сначала их нужно найти. Они могут быть где угодно». Мужчина сел на пол, обхватив свою голову. «Не мешай мне». Мужчина то и дело срывался на крик, чем безумно пугал окружающих. Девушки постоянно вздрагивали от страха. «Найди их и убей. Хватит». Мужчина вновь стал бить себя по голове. «Замолчи. Черное солнце дало тебе силу. Ты избран богами». Мужчина поднялся на ноги. Он смотрел на языки пламени, не отрывая взгляда. В его глазах не было ничего, кроме пустоты. С наступлением ночи в селении разгорелись большие костры. На земле были расстелены шкуры, на которых лежала разнообразная еда. Милья не пожалела запасов, выставив все самое лучшее на стол. Было мясо, рыба, сушеные фрукты и грибы, разнообразные орехи. Стояло несколько больших горшков с настойкой из трав. Трилис предлагал сварить настойку из грибов, но Ягар прекрасно помнил прошлую наркотическую попойку, поэтому категорически отказался от этого. Люди, наконец, смогли расслабиться после стольких напряженных дней. Все перемешались между собой, забыв старые обиды. Ягар сидел в самом центре. Рядом с ним сидел Трилис и Лиса. Новые члены племени топтались немного в стороне, их демонстративно не позвали к общему столу. Люди терпеливо ждали, глядя на то, как веселятся другие. «Ладно, хватит с вас». Ягар поднялся с места и вышел из-за стола, подозвав к себе рукой новых людей. «Идите все сюда». Рядом с Ягаром стояла лиса, которая держала заранее изготовленные кожаные ремешки с завязками. «Вождь Ягар, прими меня в племя. Я буду верен тебе и твоим людям, пока меня не заберут боги», произнес первый мужчина, преклонив колено. Ягар плюнул в глубине души, видя новшество в виде преклонения колена, но виду не подал. Он поднял мужчину и крепко обнял. Затем вручил кожаный ремешок и отправил к столу. Сидевшие за столом люди радостно встретили нового члена племени. Похлопывая мужчину по плечу, ему тут же выделили место, вручили кусок мяса и кружку с настойкой. Затем начался рутинный процесс с приема в племя. Люди клялись в верности Ягару и племени, получали свои ремешки и тут же садились за стол под радостные крики окружающих. Закончив торжественную часть, Ягар с лисой вернулись на свое место. «Трилис, я должен тебе сказать», — сказал Ягар, наклонившись к мужчине. «Давай потом говорить, люди веселятся. У меня нет сейчас всех луков, что я обещал. А сколько есть?» «Три». «Ну возьму три, остальные потом заберу». «Два заберешь, один нужен мне. Мой лук сломался во время боя». «Ну хватит уже, Ягар, давай отдыхать, а дела потом». Трилис начал увлеченно рассказывать сидевшему рядом мужчине о своей последней бабе по имени Кайлис. Лиса развернула к себе Ягара и сладко поцеловала. Пир был в самом разгаре. Ягар замечал радостные лица людей, мечтая в глубине души, чтобы таких светлых дней было как можно больше. Анар что-то рассказывал Мили. Женщина постоянно смеялась. Ее лицо немного покраснело, а глаза светились изнутри от радости. Майя сидела возле Амики, которая то и дело стреляла глазками в сторону Трилиса. Мужчина отвечал взаимностью, периодически поглядывая на женщину. Тарликсарки ухаживали за парой молодых девушек, которые только сегодня присоединились к племени. Парни угощали девушек рыбой, рассказывая о своей героической борьбе с водными обитателями. Ягар пробежал взглядом по всем лицам и не увидел Абелия. «Где Абелий?» – тихо спросил мужчина у лисы. «Я его не видела. Я сейчас…» – Ягар поцеловал девушку и вышел из-за стола. Мужчина обошел все шалаши, не найдя Абелия. Выйдя из селения, Ягар прошел вдоль реки. Отсутствие Абелия вызывало тревогу в душе мужчины. «Абелий, где ты?» – мужчина не откликнулся. Ягар пошел в сторону моря, выкрикивая имя парня. На берегу моря, на песке, был виден силуэт сидевшего мужчины. «Абели, почему не отвечаешь?» Ягар подошел ближе. «А?» — обернулся Абели. «Прости, я не слышал». «Ну, ты чего?» Мужчина сел рядом, легонько толкнув собеседника плечом. «Почему ты не празднуешь? Мне грустно. Что случилось?» «Я не знаю, как сказать». Здесь Ягар коснулся пальцами своей груди, как будто камень давит на грудь. «Я не могу дышать, когда вижу ее». «Апа, кого?» «Никого», — Абели осекся и отвернулся. «Ну, давай, говори, ты же мой друг, самый-самый дорогой мне человек». «Маю», — буркнул парень. «Вот это да». Ягар не смог удержать своего удивления. «И что, ты говорил с ней?» «Нет». «Зачем?» «Как это, зачем? Если тебе нравится девушка, то нужно с ней разговаривать. Это я понимаю, не глупый. Это ты не понимаешь. Я...» «Что ты?» «Я не мужчина», — выпалил Абели. «Я не могу ходить на охоту». «Да что ты будешь делать? Опять эта охота? Снова ты не мужчина?» Ягар встряхнул парня. «Забудь про это. Ты воин племени Ар. Ты лучше всех делаешь оружие. Ты мой лучший друг. Но я хромой», — будто оправдываясь, произнес Абели. «И что, ты теперь не можешь детей делать? Не можешь заботиться о женщине?» «Я...» «Все ты можешь», — перебил мужчину Ягар. «Ты так и скажи, что не хочешь, чтобы Майя стала твоей женщиной. Вот и все. Я хочу. Просто я боюсь. Все боятся, Абели. Любой человек чего-то боится. И ты же вождь. Вождь не может бояться. И вожди боятся. Просто не показывают этого». Ягар положил руку на плече Абели. «Однажды Амики мне сказала одну очень важную вещь. Нужно делать то, что ты должен делать. И все, да. Просто делай то, что должен. И боги тебя вознаградят за это. Пойдем ко всем, а то есть хочется и холодно». Ягар рассмеялся, поднимаясь на ноги и помогая подняться Абелию. Глава 19. Племя лис покинуло стоянку и отправилось домой. Трилис забрал с собой два лука и небольшой запас стрел к ним. Остальные луки должен будет забирать Малис по мере их изготовления. Два раненых мужчины из племени лис остались у Амики до полного выздоровления. После ухода гостей, в селении освободилось много шалашей. Они были собраны в спешке, поэтому вряд ли подходили для зимовки. Первым делом люди утеплили их, подготовив к холодам. Ягар выселил из старого шалаша всех людей и полностью завладел жилищем, чтобы никто не мешал им с лисой. Шалашей было много, поэтому все разместились с относительным комфортом. Один из шалашей был переоборудован под примитивную баню. Перед входом сделали небольшой предбанник, застелив землю шкурами и отгородив шкурой от основного помещения. Ягар натаскал побольше камней и обложил их вокруг костра. Его задумка была простой – кипятить воду на огне, разбавлять ее холодное и спокойно мыться, благо, небольшой запас мыла был. Еще можно было лить воду на раскаленные камни, чтобы получить пар. На полноценную баню это было не похоже, но обмыться теплой водой было лучше, чем ничего. Ягар нарезал дубовых веток и связал небольшой веник. Вымочив его в течение суток в горячей воде, мужчина пригласил лису на первое испытание бани. Девушка поначалу отказывалась, но потом все-таки поддалась на уговоры, о чем не пожалела. Лиса лежала на куске шкуры, подставив свое тело под легкие удары дубовым веником. Ягар периодически подливал воды на камни. Хорошенько распарившись, пара выбегала на улицу, где обливалась холодной водой, под любопытные взгляды окружающих. Лиса громко визжала, когда выливала на себя очередной горшок с холодной водой. Затем девушка тут же убегала обратно, чтобы согреться. «Принесите еще воды!» — крикнул Ягар и скрылся в предбаннике. Лиса сидела на шкуре, попивая настойку из трав и ягод. Ее тело пылало жаром. В предбаннике было не так жарко, поэтому оба отдыхали перед следующим заходом. Ягар успел только сделать один глоток из кружки, как на него набросилась с поцелуями девушка. Парились они еще несколько часов. Потом, обессиленные и довольные, едва добрались до своей кровати. Бывшие пленники влились в общую массу людей. Мужчин было 9 человек, что значительно усилило боеспособность племени. Абелий сделал несколько простых луков для тренировок. Теперь каждый мужчина в свободное от работ время практиковался в стрельбе. Для этого за территорией селения установили несколько мишеней из кожи. Количество женщин тоже значительно увеличилось. Лиса взяла себе в помощь 4 молодых девушек, Милия тоже обзавелась помощницами. А Мики отобрала 2 женщин, которые имели опыт в лечении и знали некоторую часть лечебных трав. В общем, племя стало значительно сильнее. Раз в несколько дней Ягар собирал все племя для общей тренировки. Упражнялись в стрельбе из лука, дрались на деревянных палках, имитируя копейный бой. Даже появились деревянные ножи, которые вырезал Абелий в количестве 4 штук. В отличие от остальных, Ягар занимался каждый день, проводя тренировочные бои со Стликом. Позже к тренировкам присоединились Ирлик и Анар. Последний удивил всех. Мужчина был ловок и быстр. Анар удачно отбивал все удары, быстро контратакуя противника. Ягар смотрел на Анара и невольно сравнивал его с Инлием. Мужчина был также собранный, судя по его движениям, опытом он нисколько не уступал вождю племени Лин. После тренировки Ягар подозвал к себе Анара, пока другие отправились отдыхать. «Анар, расскажи о себе». «Ну», мужчина на секунду задумался, «что рассказать? Откуда ты? Где научился так сражаться? Мое племя жило далеко, в теплых землях. Племя было большое, еды хватало. В общем, все было хорошо. А дальше, я был еще мальчиком, когда пришли черные люди. Наши племена долго сражались. Мы потеряли много хороших воинов. Вот тогда я и научился сражаться. А что случилось с твоим племенем? Вожди решили уйти в сторону белых земель, потому что черных было все больше и больше. Мы долго шли, ненадолго останавливаясь на одном месте. Вот так и шли, теряя людей. Некоторые умирали от болезни и неудачной охоты. Некоторые пали в бою с другими племенами. Когда нас осталось очень мало, на нас напало проклятое племя. А дальше неважно. Я умер, и потом вы нашли меня. У тебя была женщина, дети. Были и женщины, были и дети. Анар тяжело вздохнул. Никого не осталось. Я сочувствую твоему горю. Ягар положил руку на плечо мужчины. Тот человек умер. Не стоит его жалеть. С неба падал снег, застилая все видимое пространство вокруг. Племя окончательно вернулось к привычному укладу жизни. Люди занимались ежедневной рутинной работой. Охота, рыболовство, создание предметов быта и оружия, тренировки и так далее. Малис приходил один раз, обменяв товары и забрав выздоровевших воинов. У племени Лис тоже было все хорошо. Трилис обещал в следующий раз прийти вместе с Малисом в гости, просто побыть с друзьями и поговорить. Вождь Лис сильно привязался к Ягару и Остлику, считая их своими хорошими друзьями. Ягар вместе с Абелием сделали несколько новых инструментов. Первым инструментом была примитивная пила, сделанная из кости. Кость долго вымачивали и обтачивали, делая подобие зубьев. Новый инструмент худо-бедно справлялся со своей задачей, перепиливая небольшие прочные сучья. Вторым было сверло. Сделали его из небольшого каменного наконечника, который прикрепили к толстой ветке. Чтобы увеличить скорость вращения, был сделан маленький лук, который накидывали на само сверло и, взяв лук в руки, двигали вперед и назад, давя на стрелу вниз. Скорость изготовления отверстий значительно повысилась. С помощью дрели удалось просверлить отверстие в небольшом кубическом куске дерева. В это отверстие вогнали ручку, получив увесистый молоток. Острой необходимости в молотке не было, сделали, потому, что могли. Ягар часто думал о защите воина. Первым на ум пришло создание кожаной брони. Чисто теоретически мужчина знал, что кожу обрабатывали особым образом, увеличивая ее прочность. Но как именно это делали, он не знал. Поэтому пришлось отложить эту идею на потом. Вторым очевидным решением было создание щита. Вспоминая фильмы и различные передачи о племенах Африки, Ягар вспомнил две разные конструкции щитов. Первый, африканский, как про себя назвал их мужчина, был сделан из кожи и плетеного каркаса. Такими щитами пользовались африканские племена даже в современном мире, когда там еще жил Егор. Чисто теоретически, такой щит можно было быстро изготовить, имея минимум ресурсов. Нужно всего лишь сплести из гибких веток каркас и покрыть его куском кожи. Плести в племени умели все, не зря же количество ловушек для рыбы и корзин становилось все больше и больше. Но возникал другой вопрос. Сможет ли кусок кожи выдержать удар копья или бросок камня? Это нужно было проверять на практике. Второй вариант щита был более трудоемким. Что сразу приходит в голову, когда вспоминаешь фильмы о древних временах? Правильно. Щит, сбитый из досок и окованный сталью или любым другим металлом. Форма щита тоже была разной, но почти во всех художественных фильмах использовались щиты круглой формы. Как сделать щит? Для начала нужны доски. Доски либо пилили, либо кололи. Пила есть, но ей вряд ли можно напилить большое количество досок. Значит, нужно было наколоть доски из бревна. Процесс простой, но долгий. Нужно было сделать насечки по всей длине бревна и начать раскалывать бревно, углубляя эту самую насечку, вначале вырубая лишнее топором, а затем вбивать туда деревянные клинья. Бревно раскалывалось на доски, по своим волокнам. Затем эту доску нужно было хорошо почистить, так как волокна дерева редко когда были абсолютно прямыми. Еще все усугубляли сучья, которые также надо было стесать. И после всего этого, нужно еще окантовать края щита металлом. Таких технологий в племени не было. Пришлось использовать первый вариант. За пару дней Ягар связал корпус щита, используя крепкие палки в качестве основы и ивовые прутья для обвязки. Щит вышел каплевидным, закрывающим тело человека от подбородка до колена. Обтянув каркас большим куском сыромятной кожи, оставил заготовку сохнуть. Сырая кожа имела свойство стягиваться во время сушки, что могло увеличить крепость щита. Затем был второй слой. Щит провалил первые испытания. Удар копья пробил кожу. Брошенный камень отскочил от щита, благодаря упругости каркаса. Нож сломался, угодив в толстый прут каркаса. Такой защиты было недостаточно, учитывая еще и долгий процесс изготовления щита. Ягар поставил щит в своем шалаше в качестве украшения, сожалея о том, что его затея не увенчалась успехом. Пока мужчина занимался щитом, Абелий окончательно ушел в себя. Ремесленник все свое время проводил в своем шалаше, что очень беспокоило всех членов племени. Один раз Абелий даже поругался с Амики, которая хотела зайти в его шалаш. Женщина фыркнула и ушла прочь, громко обзывая мужчину. Снег уже полностью покрыл землю. Вода в реке замерзла, ночи становились все холоднее и холоднее. В один из таких зимних дней пришла группа Малиса. Впереди шел довольный Трилис. Мужчин приветливо встретили, выделив им место для сна. В тот же вечер в большом шалаше Ягара было небольшое застолье, на котором присутствовал Трилис, Малис, Амики, Милия, Ирлик, Астлик, Марки, Майя, Ягар и Лиса. Андалик с Икаликом, взяв несколько мужчин, ушли на дальнюю охоту и должны были вернуться только через пару дней. Абелий от предложения отказался, сославшись на плохое самочувствие. Люди разместились вокруг костра, устроившись на шкурах. Трилис принес с собой кувшин с настойкой из грибов, предлагая немедленно его опустошить. Ягар отказался, к его радостному удивлению, остальные последовали его примеру. Трилис расстроился и отставил кувшин в сторону, довольствуясь простой настойкой из трав и ягод, которую готовил Амики. «Я рад тебя видеть, Амики», — Трилис широко улыбался, глядя на сидевшую напротив женщину. «Что, опять будешь за задницу хватать, только если сама разрешишь?» «Забудь об этом», — Амики была серьезно настроена. Ее тяжелый взгляд буравил лицо мужчины. «Ну, хватит вам», — вмешался Ягар, — «мы не ругаться пришли». «Ты прав, Ягар, Малис, сходи на улицу». Малис заулыбался и тут же вышел из шалаша. «Куда ты его послал? Сейчас узнаешь, Ягар». Мужчина быстро вернулся, неся в руках белую шкуру. Малис передал ее Трилису, который поднялся с места и, обойдя всех людей, встал за Амики. Женщина развернулась к нему лицом, предчувствуя какую-то пакость. Трилис развернул белую шкуру. Это была красивая меховая накидка, сделанная из шкуры белого волка. В районе шеи были аккуратно пришиты полоски кожи, служившие завязками. Небольшой воротник был украшен маленькими ракушками. Среди женщин послышался тихий вздох зависти. «Это тебе, Амики?» Трилис накрыл плечи женщины. «Я специально для тебя ее делал. Брешешь, у тебя руки грубые для такой работы», — огрызнулась девушка, а сама подняла воротник и коснулась мягкого меха своей щекой. «Не вру», — Трилис показал ей руки, которые были покрыты мозолями и мелкими порезами. «Сама смотри». «Ну ладно тебе, не обижайся на меня. Это еще не все». Трилис вытащил из-за пазухи небольшое ожерелье, сделанное из прозрачных светло-желтых камней. Ягар пригляделся и понял, что это был янтарь. Небольшие бусинки янтаря были хорошо обточены мелким камнем, что придало им гладкость. Трилис завязал ожерелье на шее Амики. Женщина заулыбалась и расцвела, глядя на подарки. «Очень красиво», — сказал женщина, — «но за зад не хватать». «Хорошо», — Трилис ехидно улыбнулся и вернулся на свое место, стреляя глазами в сторону Амики. «А мне будет такой подарок», — прошептала лиса. «У тебя будет еще лучше», — обещал Ягар. После вручения подарков женщины принялись обсуждать новые украшения, трогая их руками. Трилис был в хорошем настроении. Он шутил намного больше, чем раньше, активно со всеми общаясь. Из атмосферы общего веселья выбивалась Майя, которая вяло со всеми общалась, погруженная в свои мысли. «А ты чего молчишь, а, воительница?» — спросил Трилис, обратив внимание на молчавшую девушку. «А что говорить? А разве тебе не о чем с нами говорить? Давай хотя бы поговорим о том, как мы уничтожили проклятое племя». Мужчины воодушевленно заговорили, вспоминая победу. «А что говорить? Мы убили их. Жалко, что не всех», — девушка говорила, спокойно глядя на Трилиса. «Я бы хотела убить их как можно больше». «Какая у тебя кровожадная девушка», — Трилис толкнул Ягора в бок. «Не боишься, когда она рядом?» Майя не оценила шутку мужчины. Девушка даже не улыбнулась, когда все засмеялись. «Ягору нечего бояться. Я лучше убью себя, чем подниму руку на соплеменника», — серьезно произнесла девушка. «Ну, так давайте выпьем за это». Трилис схватил кувшин с настойкой из грибов и попытался налить всем в кружки. «Ну хватит уже», — Трилис остановил мужчину. «Ягар, твоя настойка превращает людей в животных. Иногда это полезно и весело. Давай, не сегодня». «Скучные вы», — Трилис сделал вид, что обиделся. В шалаш неожиданно для всех вошел Абели. В руках у него был длинный сверток из кожи. «Абели», — поднялся радостный Ягар, — «мы тебя давно ждем. Где ты был?» «Я был занят», — мужчина переминался с ноги на ногу. «Проходи, садись, присоединяйся к нам». Малис потянул мужчину за руку, приглашая к столу. «Нет, мне надо идти», — Абели убрал руку Малиса и пошел к Майе. «Это подарок тебе». Девушка взяла сверток в руки, не понимая, что происходит. Абели покраснел и быстро вышел из шалаша. Майя развернула сверток, в котором было древко лука, тетива и кожаный напальчник. Все с любопытством рассматривали подарок Абели. Лук был вырезан и отшлифован из красивого красного дерева с небольшими черными прожилками в волокнах. На внешней части были вырезаны маленькие бороздки, в которых были приклеены жилы. Внутренняя часть была укреплена костяными пластинами, которые были приклеены внахлёст. Для увеличения прочности в каждой пластинке были сделаны маленькие отверстия, через которые был протянут тонкий жгут из полосок кожи. Плечи лука были изогнуты вперед. На их вершинах были прикреплены тонкие рога молодого оленя. Лук был очень красивым и переливался в свете костра. Видимо, Абели покрыл его чем-то вроде лака. Майя поднялась на ноги и попыталась натянуть тетиву. Лук выгибался в обратную сторону, но тетива никак не хотела надеваться на свое место. К девушке пришел на помощь Ягар. Мужчина упер одно плечо Лука в ногу и, навалившись своим весом, потянул другое плечо вниз, надев на него тетиву. Майя взяла лук в руки и натянула тетиву рукой, имитируя выстрел из лука. Девушка едва натянула лук в половину своей силы, как тут же бросила тетиву и посмотрела на свои пальцы, на которых остался тонкий порез. Ягар тут же поднял кожаный напальчник и протянул девушке. Майя одела его на указательный палец и завязала на руке. Вновь стала натягивать тетиву. Палец сорвался с тетивы, не пройдя и половину пути натяжения лука. Указательный палец был слишком слаб для такого мощного натяжения. «Дай, я попробую», — Ягар снял с руки девушки напальчник. Кожа напальчника была грубой. Натянув его на большой палец, мужчина взял в руки лук. Согнув большой палец на тетиве, он прижал его сверху указательным. Натянутая тетива врезалась в напальчник, не причиняя пальцу вреда. Натянув лук в полную силу, Ягар отпустил тетиву. Плечи лука выпрямились, и тетива легонечко зазвенела, вернувшись в исходное состояние. «Вот это мощь!» — воскликнул Ягар, видя, с какой силой и скоростью распрямились плечи. Мужчина вернул девушке лук и напальчник, показав, как правильно ставить пальцы, чтобы тетиву можно было удержать. Майя сделала пару холостых выстрелов, запоминая все советы Ягара. «Обели!» Девушка резко сорвалась с места, выбежав из шалаша. Мужчина лежал в своем шалаше, глядя в потолок. Вокруг были разбросаны инструменты и заготовки. В центре еле горел костер. Откинув шкуру на дверном проеме, вошла Майя. «Зачем ты это сделал?» Девушка бросила лук на грудь лежащего парня. «Он мне не нужен. Он твой». Абели молча протянул оружие обратно. «Можешь его выкинуть или подарить, если хочешь. Он твой». Майя робко взяла лук в руки. Лицо девушки немного покраснело от смущения. «Но почему?» «Потому что», — Абели собрал в себе все силы и быстро проговорил, — «ты мне очень нравишься, я хочу, чтобы ты была моей женщиной». Девушка впала в ступор, ожидая услышать что угодно кроме этого. «Я не могу», — девушка зарыдала, упав на колени. Абели сорвался с места и, сев напротив, стал ее успокаивать. «Не надо», — девушка оттолкнула руку парня, — «я не хочу». «Понятно», — мужчина поднялся на ноги, опустив свою голову. «Нет, ты не виноват, это все я». Абели не слушал. Он молча лег на лежанку и отвернулся к стенке. «Просто я не могу, мне больно». Слова девушки вырывались сквозь истерику, они приходили ночью. У Майи началась истерика, она упала на землю и рыдала, свернувшись калачиком. Абели встал со своего места и поднял девушку на руки. Майя стала отбиваться руками в припадке истерики. Мужчина терпел все удары, крепко держа девушку. Он сел на кровать и держал ее, пока ее силы не стали кончаться. Удары становились все слабее и слабее. Организм, получивший резкий эмоциональный скачок, не выдержал, и девушка быстро уснула. Абели так и сидел всю ночь, держа в руках маленькую хрупкую девушку, боясь пошевелиться и нечаянно разбудить ее. На окраине темного леса стояло несколько фигур. Впереди всех, облокотившись на ствол дерева, стоял мужчина. На его лицо была одета маска из черепа. Яркие голубые глаза внимательно изучали неизвестную стоянку. «Это они?» – тихо спросила молодая девушка, стоявшая немного сзади. На ее лице также была маска из черепа. «Мы скоро это узнаем», – ответил голубоглазый, снимая с себя маску. Глава 20. Лай собак взбудоражил поселение. Ягар выскочил на улицу, на ходу надевая куртку. Следом выбежала лиса с кремниевым ножом в руке. «Вернись в шалаш», — крикнул Ягар, направляясь в сторону лая. Начинался рассвет. Сонные мужчины выходили из своих жилищ, держа в руках первое попавшееся оружие. Между шалашами стоял Ластлик, внимательно осматривая округу. Мужчина был полностью одет и вооружен. Ягар подошел к нему, выглядывая из-за его плеча. «Что там?» Свора собак кружилась возле южного леса, на кого-то громко лая. «Отсюда не видно. Стены шалаша мешают. Ну, пойдем тогда, узнаем». Ягар вытащил топор, висевший на поясе Астлика. Вокруг вождя уже собрались все мужчины. Присутствовал даже заспанный Трилис. «Что? Что случилось?» Вождь Ли стер глаза, пытаясь отогнать от себя сон. «Сейчас узнаем». Ягар вышел из селения и направился в сторону лающих собак. Мужчины последовали за ним. Отогнав собак, мужчины заметили двух людей, сидевших на дереве. Это были молодые парень и девушка. Выглядели они не очень. Порванная одежда и грязь на ней свидетельствовали о долгой и тяжелой дороге. Сидевший на дереве мужчина увидел людей и закричал, радостно размахивая руками. «Эй, помогите, сюда!» Девушка тоже принялась кричать, размахивая руками, едва не упав с дерева. «Не бойтесь, слезайте», — сказал Ягар, подходя ближе к дереву. «Вас никто не тронет». Юноша и женщина с трудом спустились с дерева. Девушка немедленно спряталась за спиной юноши, робко выглядывая из-за него. «Спасибо, что спасли нас. Уже думал, что нас разорвут эти твари. Собаки у нас добрые, но чужаков не любят», — ответил Ягар. «Кто вы и откуда пришли?» «Меня зовут Аст, а ее Мали. Она моя женщина. Мы жили далеко отсюда. А здесь что делаете? На наше племя напали, нам пришлось убегать. Вот так и оказались здесь. А почему вы не побежали в сторону теплых земель?» — спросил Астлик, слышавший весь разговор. «В той стороне было племя, с которым наш вождь часто дрался. Нас могли поймать и убить». «Как долго вы шли вдвоем?» — спросил Ягар. «Нас было больше, не все дошли. Что случилось? На нас напали люди. Они многих убили. Только нам удалось бежать. Где это было? Как давно?» «Там», — Аст указал в сторону разбитой стоянки людоедов. «Очень давно. Мы долго прятались, прежде чем продолжили путь. Проклятое племя», — плюнул под ноги Трилис. «Это точно они были, людоеды», — сказал Ягар. «Скорее всего, это они напали на твое племя. Вы тоже видели этих людей?» «Да, Аст. Мы разбили их стоянку. Вы сделали хорошее дело. Вот бы раньше. Раньше мы не знали о них», — перебил мужчину Астлик. «Вы поможете нам?» — подала голос девушка. «Да, вам выделят место для сна и пищу, а дальше видно будет». «Спасибо, спасибо», — наперебой заговорили мужчина и женщина. Мужчины проводили их на стоянку. Все расселись вокруг костра на улице. Милия принесла немного еды, сказав, что все остальное будет немного позже. Аст и Мали накинулись на мясо, жадно отрывая своими зубами небольшие куски. Астлик внимательно смотрел на обоих. «Что такое, Астлик?» — тихо спросил Ягар, увидев озабоченный взгляд мужчины. «Показалось», — отмахнулся мужчина. «У вас большое племя и людей много», — сказал Аст, жуя мясо. «А вы принимаете людей? Вы хотите стать частью племени? Мы долго были одни и чудом остались живы. Идти нам некуда. А у вас хорошо. Оставайтесь, я не против. Только у меня есть правила, которые нужно соблюдать». «Я слушаю». «Мы не берем женщин без их воли. У нас все равны и каждый имеет голос. И еще, нужно смывать с себя грязь каждый день. Это нам подходит, да, Мали?» Девушка закивала, увлеченно поглощая мясо. «В общем, мы согласны». «Хорошо. Вам сейчас выделят место для сна. Поспите. Потом поговорим». Когда Аст и Мали поели, их отвели в шалаш, где показали свободные лежанки. В это время Милия приготовила еду и, с помощью двух девушек, принесла ее к костру. «Не нравятся они мне», — сказал Астлик, обращаясь к Ягару. «Что не так?» «Да странно все. Долго бродили одни, встречали только врагов. А тут вот так спокойно спустились к нам.